Боярыня Морозова. Федосья Прокопьевна Морозова была одной из знатнейших боярынь своего времени, родственницей царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим. Когда в 1671 году царь женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной, Феодосия Прокопьевна была назначена говорить царскую титлу, то есть участвовать в обряде венчания, занимая первое место среди боярынь в царском свадебном чине. Но Морозова наотрез отказалась от этой высокой чести, потому что была раскольницей. Слово это родилось от происшедшего за несколько лет до царской свадьбы раскола в Русской Православной Церкви. В чем же были причины и существо раскола? На первый взгляд все тут может показаться смешным. Началось с того, что патриарх Никон по воле царя велел выправить тексты церковных книг. При многократной переписке, когда в России еще не было книгопечатания, туда, как принято говорить теперь, вкралось немало ошибок, разночтений. И вот патриарх велел все исправить по греческим книгам и напечатать наново на печатном дворе. Противники этой затеи стали подавать царю челобитные, просили защитить церковь от ереси. Не нравилось им, что по-новому писать и произносить придется теперь Иисус, а не Иисус, как они привыкли. Не нравилось им также, что патриарх велел креститься тремя сложенными перстами, а не двумя, как принято было раньше. Кроме того, они желали ходить крестным ходом посолонь, то есть по ходу солнца, а не наоборот, как значилось в книгах у греков. А заодно еще не соглашались они стричь усы и бороды. Это были тоже богопротивные чужеземные новшества. Главари раскола стали ходить на печатный двор, ругаться со справщиками, а затем принялись кликать народ и хулить патриарха повсюду. Особенно свирепствовал протопоп Аввакум, яростный ревнитель старого обряда. Однако за этими нелепыми, на наш взгляд, распрями стояло нечто большее, нежели простое церковное начетничество. Сами того, быть может, не сознавая, главари раскола явились выразителями того духа сопротивления, что жил под спудом в подавленном и забитом народе. Они высказывали вслух крамольные мысли о нестерпимом гнете духовной и светской власти. Они открыто нападали на толстобрюхих и жестоко клеймили корыстолюбие высшей церковной знати. Деятельность этих людей сделалась опасна для дворянско-церковного государства, каким тогда становилась Русь. Раскольников, ставших поперек дороги, принялись пытать, казнить. Протопопа Аввакума впоследствии сожгли на костре. Старообрядцы стали скрываться от преследований. Но боярыня Морозова не принадлежала к тем, кто мог добровольно бежать в лесные скиты, чтобы тайком жить там по старым обычаям. Исступленная вера в свою правоту соединялась в ней с незаурядно твердым характером. Ей говорили, что, отказываясь от участия в свадебном чине, она неизбежно навлечет гнев царя и тем самым погубит своего малолетнего сына. Она ответила: «Вот что прямо вам скажу. Если хотите, выведите моего сына Ивана на пожар и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы я отступилась от веры. Не помыслю отступить от благочестия, хотя бы и видела красоту псами растерзанную». Вот на что расходовалась незаурядная душевная сила этой владетельницы 8000 крепостных душ и обширных вотчин, превратившей свой дом в обитель нищих и юродивых, постригшейся в монахини и строго выполнявшей наставления протопопа Аввакума: «Поносчиво став, соверши 300 поклонов и 700 молитв». «Она любила свои призраки», — сказал о ней Гаршин. «Два перста были святыней ее души вместе со старым укладом жизни по идеалам домостроя, душным, темным, куда в эту эпоху едва лишь начинал проникать свет настоящей человеческой жизни». Боярыня Морозова отказалась участвовать в свадебном чине, была схвачена, подвергнута жестокой пытке, а затем сослана вместе с сестрой своей в Боровск, где ей суждено было умереть. Но прежде чем отправить ее туда, велено было провести ее по улицам Москвы для острастки непокорных и позорящего глумления. Вот это-то день и час, когда закованную в кандалы боярыню бросили в розвальни на солому и повезли по заснеженным улицам под конвоем стрельцов, и был выбран Суриковым для картины. Теперь вернемся к огромному, почти что шестиметровому полотну и снова вглядимся в него. Войдем в этот студеный зимний день, в эту покрытую глубоким снегом узкую древнемосковскую улицу с ее домами, церквушками, обындевелыми деревьями и толпящимся густо народом, среди которого движется страшный поезд. Какая драма страстей развернется перед нами, какое разнообразие характеров, чувств, настроений. Вот княгиня Авдотья Прокопьевна Урусова, родная сестра Морозовой, в отороченной соболями бархатной шубе и наброшенном на плечи узорчатом платке, идет рядом с розвальнями, в молчании ломая сплетенные пальцы. Ей суждено было разделить горькую участь сестры. Вот богатые посадские женщины в шитых шапочках и парчевых платьях, по бабье сочувственно пригорюнившиеся. Вот юродивый, сидя в драном рубище своем на снегу, тянет кверху два перста в знак явного единомыслия. А вот и тайные староверы, хмурые, как туча, равнодушные зеваки, стрельцы с бердышами в алых кафтанах, злорадствующие попы, нищие страницы и монахини, мальчишки-насмешники, уличные зубоскалы, охочие повеселиться, было бы чем. И посреди всего этого она —